Пьетро выполнил ее просьбу. Его руки ощутили ее тело, их словно обожгло. «Мои братья никогда не будут вытаптывать поля этого крестьянина», — заявила Иоланта. «А если они это сделают, я скажу моему отцу, и он их отлупит. Поехали, мальчики. Пусть слуги заберут оленя, а мы поедем». Она помолчала, улыбаясь Пьетро. «Добрый мессир Пьетро», — сказала она, — «если вы когда-нибудь окажетесь по соседству с Хелимарком, заезжайте к нам в гости. Барон, мой отец, будет счастлив принять вас». «Что ты несешь?» — зарычал Ганс. «Отец никогда не будет принимать нищего шута, как бы хорошо он ни был одет». «Будет», — рассмеялась Иоланта, — «если я его попрошу. И ты это отлично знаешь, братец». Она весело махнула рукой Пьетро и повернула своего коня к лесу. Пьетро стоял, не двигаясь, и тогда, когда слуги, поднявши оленя, скрылись в лесу. Только потом он обернулся к горбуну и со вздохом сказал: «Дай Бог, чтобы то, что она сказала, оказалось правдой». «Так оно и есть», — закричал Паоли. «Здесь все знают про это. Ворон Рудольф души не чает своей дочери. Она вертит им, как хочет. Примите мою благодарность, добрый мессир Пьетро, за то, что вы спасли мои поля. Но вы и себе сослужили хорошую службу. Вы обеспечили себе доступ к знати, ибо никто в здешних местах, кроме Исаака и меня, не знает, что Донати ваш отец, и будьте уверены, что я не проговорюсь. Я буду очень рад увидеть, как крестьянский сын поднимется в жизни». «Благодарю тебя», — равнодушно отозвался Пьетро. Он ощущал головокружение, тошноту, не зная, какая болезнь поразила его. Он смутно догадывался, что лекарство от этой болезни скачет, смеясь, через лес. Исаак вернулся поздно вечером, и на его лицо было страшно смотреть. Он ковырял еду, которую Джина поставила перед ним, не чувствуя вкуса. Когда он, наконец, заговорил, то обратился к Паоле. «Добрый Паоле», — сказал он со вздохом, — «достань крестьянскую одежду, которая подошла бы мальчику». Пьетро окаменел. «Когда мы уезжаем?» — прошептал он. «Сегодня ночью», — ответил Исаак. «У нас нет времени. Я отправляюсь в Рокабланку, замок графа Алессандро, в качестве заложника, пока не прибудет золото. Но прежде я договорился, чтобы тебя переправили в город. Это будет рискованное дело». «Граф согласился пощадить их?» — в волнении спросил Пьетро. «Нет. Он согласился пощадить мои склады и моих людей, но только тех, кто не принимал участия в восстании. За такое количество золота, что это разорит меня. Что касается других, то их ждет смерть, Пьетро. Ты должен убедить Донати, что его единственное спасение — бежать. Я уже подготовил путь для тебя в город и путь для вас обоих из города с помощью золота». Пьетро ничего не сказал. Через полчаса они выехали. Когда они увидели город, Пьетро охватила дрожь. Город горел в 20 местах. Осадные машины графа Алессандро стояли вдоль городских стен. Огромные катапульты бросали через крепостные стены камни весом в полтонны, которые крушили дома, проламывали крыши, убивали людей. Более легкие баллисты метали камни поменьше. Другие метательные машины посылали в уже пылающие местами город горшки с греческим огнем. Работали катапульты, огромные арбалеты на конной тяге, выпускающие стрелы с стальными наконечниками размерами больше рыцарского копья. Помимо всей этой артиллерии, у графа Алессандро имелось еще два гигантских панциря, работающие у городских стен. Это были настилы, крытые деревом и листьями, предохраняющие воинов от огня и камней, сбрасываемых защитниками со стен, под которыми длинные тараны, висящие на канатах, долбили камень. Пьетро мог слышать, как содрогается земля от их беспрерывных мощных ударов по стенам. Поперек крепостного рва лежала перевернутая осадная башня, немая свидетельница мужества защитников города. Пьетро смотрел на эту башню, укрытую деревом и кожей, передвигающуюся на колесах и имеющую свой откидной мост. Башня лежала на боку, и Пьетро разглядел, где граф допустил ошибку. Его саперы заполнили ров фашинами, связками веток, но работу свою они выполнили плохо. Одно из колес зарылось между фашин, и башня опасно накренилась. Тогда защитники города, используя большой брус как рычаг, свалили башню на бок. Пытавшихся выбраться из нее воинов, восставшие поливали кипящей водой и расплавленной смолой из огромных чанов, вызвав этим великий гнев графа Алессандро. Отряд стрелков двигался сейчас вперед, прикрываясь защитным щитом, поставленным на колеса. Несмотря на все усилия защитника города, отряд приблизился к стене, и арбалетчики начали свою смертоносную работу. Даже с того места, где сидел на муле дрожащий Пьетро, ему было видно, как свистели дротики и вскрикивали люди на стенах крепости, поражаемые с ужасающей точностью. Их же дротики и стрелы, выпускаемые из маленьких в 3 фута длиной луков, падали перед движущимся щитом, не принося атакующим никакого вреда. Пользуясь тем, что защитники города были поглощены сражением, атакующие начали продвигать вперед новый навес. Он был еще длиннее, ниже и прочнее первых, и Пьетро видел, что под ним не было подвешенного тарана. «Кошка», — объяснил Исаак. «Они будут пытаться проломить стену». В это время мастеровые под защитой крыши принялись ломать камни стены с помощью ломов и мотык. Но это была работа надолго. Она могла занять дни, возможно, даже недели. «Лек научного ведения войны», — простонал Исаак. «Ни в чем мы не достигли такого совершенства, как в искусстве убивать друг друга». «Поехали». Они сделали большой круг, объезжая стороной Рецци, пока не оказались на спокойном участке, охраняемым солдатами графа, чтобы в осажденный город нельзя было доставить продукты. Здесь не было осадных машин, поскольку отсутствовали подходящие цели. Исаак спешился и начал тихий разговор со старшим. Потом старший подъехал к Пьетру. «Поехали», — грубо скомандовал он. Он поскакал прямо к крепостной стене, нисколько не скрываясь, зная, что женщины и старики, охраняющие этот участок стены с горящей смолой и камнями, не могут причинить ему вреда, пока он не окажется под самой стеной. Не доезжая 5 футов до стены, он вытащил белую тряпку и стал ею размахивать. «Это сын Донати!» — закричал он. «Пустите его!» Потом он стал поднимать Пьетро, пока тот не встал ему на плечи, и тогда подъехал вплотную к стене. Затем осторожно встал на седло и таким образом смог подпихнуть Пьетро вверх по стене. После некоторых препирательств какой-то старик спустил со стены веревку с узлами. Пьетро поймал веревку, и его втащили наверх. И тут же он увидел 20 кинжалов, мечей, ножей и лезвий из кос, направленных ему в грудь. Потом они увидели, что он маленький и без оружия. Какая-то старуха поднесла факел к его лицу. «Это на самом деле сын нашего предводителя», — объявила она. «Мальчик — точная копия Марии, его матери. Я хорошо ее помню». «Ладно, сынок, говори, какие новости ты нам принес?» «Никаких», — прошептал Пьетро. «Где мой отец?» Она проводила мальчика к той части городской стены, которая подвергалась самой ожесточенной атаке. Донати был там, командуя импровизированными баллистами. Их сделали следующим образом. Обрубили верхушки зеленых деревьев, раскололи их стволы до половины и перевязали крепкими канатами, чтобы они не раскалывались дальше. Потом расколотую часть отгибали с помощью ворота так, что когда ее отпускали, она ударяла по тяжелому копью, помещенному на другой части дерева, и с большой силой посылала его в ряды осаждающих. Пьетро стоял, глядя на своего отца. Донати в этот момент казался ему полубогом. Он был самым высоким из всех мужчин, которых когда-либо видел его сын. Его растрепанные, тронутые сединой волосы и борода развивались, голос гремел, отдавая команды. Кровь текла у него из дюжины мелких ран. Он, казалось, не замечал этого и вдохновлял людей так, что усталые, уже разбитые, все в ранах, некоторые вообще полуживые, они сражались, как демоны. «Мой отец», — прошептал Пьетро. «И от такого мужчины родился такой, как я». Его подвели к Донати. «Донати», — сказала старуха, — «посмотри на своего сына». Донати долгое мгновение смотрел на мальчика. Потом неожиданно упал на колени и прижал Пьетро к себе с такой силой, что у того перехватило дыхание. Пьетро чувствовал, как дрожит огромное тело Донати. Его лохматая борода мешала мальчику дышать, когда Донати стал покрывать его лицо поцелуями. Это не было приятно. Дыхание Донати отдавало вином и чесноком, и все это смешивалось с запахом пота и крови. Пьетро не мог удержаться от слез. Этот огромный мужчина с синими глазами, излучающими сияние, содрогался от охвативших его чувств. «Мой сын!» — повторял он. «Мой сын! Мой сын!» Потом он внезапно встал и поднял мальчика, чтобы все могли его видеть. «Эй, вы! Пропади вы все пропадом!» — загремел его голос. «Вы обреченные, грязные, отчаявшиеся, накипь земли! Вы сыновья грязи! Смотрите на моего сына!» И небо содрогнулось от приветственных криков. Пьетро понял, что его задача невыполнима. Никогда этот мужчина Настоящий мужчина. Никакие другие слова не подходили, чтобы описать его. Не бросит этих храбрых жителей улицы, которые неделями сдерживали лучших профессиональных солдат Италии. Пьетро даже не мог просить его об этом. Ему было бы стыдно. Но он должен был сделать это. Он обещал Исааку. Его отец заслуживал того, чтобы жить. Какой выход оставался у Пьетро? Он прекрасно знал, что выход есть. Разум нашептывал ему такой выход. Эта мысль потрясла его. Она разрывала ему сердце. «Оставайся с ним, Пьетро. Умри вместе со своим отцом. С этим великим человеком, с твоим отцом. Умереть не так уж тяжело, умереть с честью совсем легко». Но только он не мог. Он чувствовал себя законченным трусом. Мальчик 13 лет, вся жизнь которого впереди, он не хотел умирать. Ему 13 лет, и завтра он сможет уехать отсюда и мимоходом заехать в Хелимарк. Его там радушно встретят. В Хелимарке, где живет Иоланта, где смеются ее серые глаза, ее пунцовый рот, ее мягкость, ее теплота. «О, Боже!» — всхлипнул он. «О, Боже! О, святой Иисус!» Потом он выкрикнул слова, которые вырвались меж стиснутых зубов, пробормотались, выплакались, прохрипелись. «Отец, ты не должен умереть, не должен, отец. Исаак подкупил их. Ты можешь уйти со мной с задней стены и в лес. Они не будут останавливать нас. Отец, пойдем, о, святой Иисус, отец». Донати опустил его на землю очень медленно. «Посмотри на меня, мой мальчик», — произнес он. Пьетро поднял свое смуглое лицо. «Ты сын своей матери», — мягко сказал Донати. «Это в тебе говорит ее нежность, ее любовь ко мне. Она ставила эту любовь выше всего, даже выше чести». Пьетро весь содрогнулся от рыданий. «Не плачь, мой мальчик, но ты и мой сын, и ты не будешь больше позорить меня. А теперь поцелуй меня и уходи». «Нет, отец», — прошептал Пьетро. На крупном лице Донати отразилось удивление. «Ты не хочешь поцеловать меня?» «Конечно, отец, с радостью, но только я не уйду отсюда». Донати уставился на него. Потом перевел взгляд туда, где пламя горящего города окрашивало небо. «Пресвятая Богородица!» — прошептал он. «Благодарю тебя за то, что ты подарила мне такого сына». Он взял Пьетро на руки и понес его прочь от городской стены по искореженным кривым улочкам, озаренным пожарами, вспышками огня, содрогающимся от падающих камней снарядов, среди стонов умирающих. Так он добрался до той части стены, где поднимался Пьетро. Донати влез на стену и крикнул своим могучим голосом. «Вы свиньи! Вы сыновья змей и всех тварей, копошащихся под землей! Проклятые сыновья шлюх! Особенно ты, который провел сюда этого мальчика, подойди!» Во вражеских рядах произошло какое-то движение, и высокий сержант выехал вперед со своей белой тряпкой. «Сюда!» — загремел Донати, когда тот оказался под ним. «Лови!» Он бросил мальчика. Сержант ловко поймал его и поскакал с ним туда, где их ожидал мул Пьетро. Пьетро сел верхом и поехал в сторону дома Паоли. Всю дорогу он не переставал плакать. Через три дня Реци пал. Пьетро скрывался в доме Паоли, сколько мог выдержать. Потом поехал в Рокабланку к замку графа Синискола, чтобы попросить разрешения поговорить с Исааком. Тот подъехал к замку и увидел Исаака. Тело старого еврея свешивалось с парапета. Голое, вниз головой, со вспоротым животом, из которого вываливались кишки. С ним еще кое-что проделали. Нечто неописуемое. Пьетро упал головой на шею своего могучего жеребца Амира. Он не мог смотреть, не мог говорить. Он мог только зарыться головой в гриву коня. И умное животное повернулось и поскакало прочь по дубовой аллее. Ветер несколько привел мальчика в чувство. Он выпрямился. И тут он увидел, что на деревьях висят странные плоды. На протяжении целых лье на деревьях раскачивались повешенные. Граф Синискола отомстил. Пьетро не упал в обморок. Он даже не заплакал. Он уже был за этой гранью. В его душе умерли песни Палермо, солнечный свет, гревший его 10 счастливых лет, померк. Его юность умерла. Вот что осталось, укладывалось в одно слово. Это слово — убийство. Так он ехал, пока не увидел дерево, на котором они повесили его. Повесили Донати, его отца, после того, как дьявольски поиздевались над ним. Пьетро преклонил колени и попытался молиться. Он не смог. Убийство не оставляет места для молитвы. Он долго стоял так, заставляя себя молиться, пока не услышал чистый голос, который тут же узнал, так как хорошо его помнил, на этот раз плачущий. «Отец, как это грустно! Что за зверь этот граф Алессандро? Ты должен сразиться с ним! Отец, ты должен!» Пьетро встал с колен. «Если вы надумаете сражаться с ним, мой господин, — тихо сказал он, — пожалуйста, воспользуйтесь моими услугами». «Пьетро! — воскликнула Иоланта. Барон Родольф уставился на мальчика. В его юных чертах он смутно различал что-то знакомое. «Кто ты?» — загремел голос барона. «Я Пьетро», — ответил мальчик, — «сын Донати, который висит вон там». Они обернулись туда, куда показывал его палец. Иоланта вся передернулась и прикрыла рукой глаза. «Неудивительно, что мне показалось, будто я узнал тебя», — сказал барон. «Твоя мать была Мария, о которой у господина есть причина помнить», — продолжал его фразу Пьетро. «Конечно, конечно. Я был так глуп, что... Вряд ли здесь господин подходящее место, чтобы обсуждать это», — сказал Пьетро. «И неподходящее время». Ты прав, — сказал барон. — Ты где живешь, Пьетро? — У меня нет дома, — ответил Пьетро. — И мой отец, и мой опекун убиты. — Так что ты, дьявол, тебя возьми, собираешься делать? — загремел барон. Но Иоланта думала быстрее своего отца. — Нет, что собираешься делать ты, отец? — выкрикнула она. — Вопрос ведь в этом, не так ли? Бедный мальчик в одну ночь лишился и отца, и опекуна. А ты спрашиваешь его, что он собирается делать. — Однако, — начал был Рудольф, — я скажу тебе, что ты собираешься делать, — заявила Иоланта. — Ты собираешься забрать его к нам домой, прежде чем граф Синискало убьет и его. И ты будешь держать его у себя. Барон Рудольф поднял свою тяжелую руку. «Я не могу сделать этого мальчика своим сервом», — сказал он. «Судя по его виду, он столь аристократически воспитан, вопреки своему происхождению». «Я могу служить вам, господин», — сказал Пьетро, тем свойственным ему спокойным тоном, который в данных обстоятельствах производил особенно сильное впечатление. Как писец, хранитель бумаг, казначей, как господин пожелает. Я знаю латынь, греческий и французский, разбираюсь в других языках. У меня хороший почерк, я хорошо считаю. Барон Рогляно уставился на него. Все эти способности были за гранью его понимания. «Хорошо», — сказал он, — «я сделаю...» «Ничего подобного», — всхлипнула Иоланта. «Он будет оруженосцем Ганса. А когда придет время, ты произведешь его в рыцарское звание, отец». «Но Ио...» — запротестовал барон. «Ведь мальчик низкорожденный». «Как и многие знатные господа», — выпалила Иоланта. «Мне это безразлично. Он будет рыцарем. Моим рыцарем». Тут она спрыгнула с седла и на глазах у изумленного отца поцеловала Пьетро в губы. «Вот так», — объявила она. «А теперь поехали с нами». Пьетро сел в седло. При этом он обернулся и посмотрел на то, что было его отцом. «Я пошлю людей, чтобы они его сняли. А отец Антонио устроит ему христианское погребение», — прорычал барон Рудольф. «По-моему, барон Рудольф Бранденбург был человеком добрым». Он глянул на мальчика, так ловко сидящего в седле. «Видит Бог», — воскликнул он. «Этот парень вполне достоин стать рыцарем».